Лера обрадовалась предложению и, выломав палку из заснеженного куста, пообрывала боковые веточки и взмахнула ею, как рапирой. Йорик Бирнисон сел по-человечьи и положил передние лапы на колени. Она встала перед ним, но тыкать в него палкой не хотелось, уж больно мирный был у него вид. Поэтому она просто размахивала палкой, делала ложные выпады влево и вправо, не пытаясь в него попасть. Он же не шевелился. Она проделала это несколько раз, а медведь сидел как вкопанный. Наконец она решила уколоть его. Но не сильно, только тронуть палкой живот. Неуловимым движением лапы он отбил палку в сторону. Она удивилась, попробовала снова с тем же результатом. Он двигался гораздо быстрее и точнее, чем она. Она пробовала ткнуть его всерьез, делая фехтовальные выпады, и ни разу не коснулась его тела. Он будто знал ее намерения заранее. И когда она целила в голову, огромная лапа отбивала палку, а когда делала ложный выпад, он сидел, не шелохнувшись. Она вошла в азарт, кинулась в яростную атаку, тыкала, рубила, хлестала палкой и ни разу не пробила его защиту. Лапы его поспевали повсюду, точно вовремя, чтобы парировать выпад, отбить удар. В конце концов ей стало страшно, и она остановилась. Она вспотела в своих мехах, запыхалась, устала, а медведь по-прежнему сидел невозмутимо. Если бы у нее была настоящая шпага с острым концом, на нем не осталось бы ни царапины. — Ты, небось, и пули можешь ловить, — сказала она и бросила палку. — Как тебе это удается? — Потому что я не человек, — сказал он. Ты никогда не обманешь медведя. Мы видим хитрости, и обман так же ясно, как руки и ноги. Мы видим так, как люди разучились видеть, но не ты. Ты понимаешь прибор с символами. — Это ведь не то же самое, — сказала она. Сейчас он ей внушал еще большую робость, чем тогда, когда был в гневе. — То же самое, — сказал он. — Взрослые не могут его понимать, так, кажется. Я против людей-бойцов — то же самое, что ты со своим прибором против взрослых. — Может быть, — сказала она неуверенно, — и неохотно. Это значит, я разучусь, когда вырасту? Кто знает. Я никогда не видел символического прибора и людей, которые его понимают. Может, ты не такая, как все. Он опустился на четвереньки и продолжал грызть мясо. Лира стащила с себя мех, но мороз сразу набросился на нее. Ей пришлось одеться. В общем, этот эпизод ее озадачил. Ей хотелось тут же посоветоваться с аллитиометром, но было слишком холодно, и, кроме того, ее уже звали, потому что пора было трогаться. Она взяла коробочки, сделанные Йориком Бирнисоном, сунула пустую в мешок Фардера Корома, а ту, что с жуком-шпионом, положила вместе с аллитиометром в сумочку на поясе и была рада, когда они снова пустились в путь. Вожди договорились с Ли Скорсби, что на следующей стоянке он наполнит свой шар и проведет разведку с воздуха. Лире, конечно, очень хотелось полететь с ним, и, конечно, ей запретили. Но до следующей стоянки она ехала с аэронавтом и донимала его вопросами. — Мистер Скорсби, как бы вы полетели на Свальбард? — Тут нужен дирижабль с газолиновым мотором, ну, цепелин. Или же крепкий южный ветер. Только на кой черт? Ты его когда-нибудь видела? Самая мрачная, самая голая, негостеприимная, богом забытая куча камней на краю света. Я просто подумала, может быть, Йорик Бирнисон захочет вернуться. Его убьют. Йорик изгнанник. Стоит ему там появиться, его разорвут на куски. Как вы надуваете свой шар, мистер Скорсби? Двумя способами. Я могу добыть водород, если налью серную кислоту на железные опилки. Получится газ, и постепенно наполняет такой шар. А другой способ — найти выход газа около огненной шахты. Здесь под землей много газа и нефти. Я могу сделать газ из нефти, если понадобится. Из угля тоже. Газ нетрудно сделать. Но самый быстрый способ — с подземным газом. Хорошая скважина наполнит шар за час. Сколько человек вы можете поднять? 6, если понадобится. А Йорика Бирнисона в броне? Поднимал. Однажды я спас его от тартар, когда его окружили и хотели взять голодные осады. Это было в Тунгусской компании. Я прилетел и снял его. Послушай, так вроде просто. А мне, черт возьми, пришлось рассчитывать его вес наугад. А еще рассчитывать, что найдется подземный газ под ледяным фортом, который он соорудил. Но какая там земля? Я увидел сверху и решил, что дорыться до газа сможем. Понимаешь, чтобы сесть, я должен выпустить газ из шара. А чтобы подняться снова, надо добавить газа. В общем, мы взлетели, и с ним... — И с броней. Мистер Скорсби, вы знаете, что тартары делают дырки в голове у людей? — Конечно. Тысячи лет уже делают. В Тунгусской компании мы захватили живьем 5 тартар. И у 3 были дырки в черепе, у 1 даже 2. — Они друг другу их делают? — А как же. Сперва надрезают кожу по кругу на голове, чтобы поднять лоскут и открыть череп. Потом вырезают кружок из черепа, очень аккуратно, чтобы не задеть мозг. Потом зашивают кожу. Я думала, они делают это с врагами. Ну что ты, это большая привилегия, чтобы боги могли с ними говорить. Вы когда-нибудь слышали про путешественника Станислауса Грумана? Грумана? Конечно. 2 года назад... когда летел над Енисеем. Я встретил одного человека из его группы. Он собирался жить среди тартарских племен в тех местах. Между прочим, кажется, и ему сделали дырку в черепе. Это входило в обряд инициации. Но тот, кто мне рассказывал, мало об этом знал. Значит, если бы он стал, ну, почетным тартарином, его бы не убили? Убили? «Так он погиб?» «Да. Я видела его голову», — с гордостью сообщила Лира. «Ее мой отец нашел. Я видела, как он показывал ее ученым Иордан-колледжа в Оксфорде. Они ее аскальпировали и вообще...» «Кто аскальпировал?» «Ну, тартары. Ученые так решили. А может, все и не так?» — Могла быть и не Грумана голова, — сказал Ли Скорсби. — Может, твой отец морочил ученых? — Вообще-то мог, — задумчиво сказала Лира. — Он просил у них деньги. — И когда увидели голову, дали деньги? — Да. — Хорошо разыграл. Люди столбенеют, если показать им такую вещь. И особенно присматриваться к ней не хотят. — Особенно ученые. — Ну, тебе виднее. Но если это Грумана голова, а скальпировали его не тартары, могу побожиться. Они скальпируют врагов, а не своих. А он был, ну, как бы приемный тартарин. Пока ехали, Лира раздумывала над этим. Столько значительного творилось вокруг нее... и смысл его был темен. Жрецы, их жестокость, их страх перед пылью, город в Авроре, отец на Свальборде, мать, она-то где? Политеометр, ведьмы летят на север, и бедный малыш Тони Макариус, и механический жук-шпион, и сверхъестественное фехтование Йорика Бирнисона. Она уснула. Больвангар приближался с каждым часом.